Христос. Один лишь ты мне друг сердечный, к тебе хочу прибыть я вечно, Иисус Христос, Иисус Христос. Ты на кресте мои грехи и смерть понес. Спаситель мой, учитель мой, Иисус Христос. Один лишь ты мне друг сердечный, к тебе хочу прибыть я вечно, Иисус Христос. Один лишь ты мне друг сердечный, к тебе хочу прибыть я вечно, Иисус Христос, Иисус Христос. Твою любовь хочу, Иисус Христос. Один лишь ты мне друг сердечный, к тебе хочу прибыть я вечно, Иисус Христос. Один лишь ты мне друг сердечный,